Ведь это психологично как? Ведь здесь что? Первое, если забыл о семье, растревожить, напомнить. Второе, если сильно тревожится, успокоить. Семья есть, не арестована. А третье, семье ты просто так не нужен, а нужен только через честный лагерный труд. Наконец, включимся в ударный поход имени 17-й годовщины октября. Ну, кто устоит? А драм-работа с политически заостренной тематикой немного от музы Талии. Например, обслуживание красного календаря, живая газета, инсценированные агитсуды, ораторий на тему сентябрьского пленума ЦК 1930 года, музыкальный скетч «Марш статей Уголовного кодекса» 58-я «Хромая баба Яга». Как это все украшало жизнь заключенных, как помогало им тянуться к свету. А затейники КВЧ, потом еще атеистическая работа, хоровые и музыкальные кружки под сенью музы Эфтерпы, потом эти агитбригады торопятся в раскачку ударники за тачками. Ведь какая смелая самокритика! И ударников не побоялись затронуть. Да достаточно такой бригаде приехать на штрафной участок и дать там концерт. Слушай, Волга-река, если рядом с ЗК днем и ночью на стройке чекисты, это значит, рука у рабочих крепка, значит, в ОГПУ коммунисты, и сразу же все штрафники и особенно рецидивисты бросают карты и просто рвутся на работу. Бывало и такое мероприятие. Группа лучших ударников посещает РУР или ШИЗО и приводит с собой агитбригаду. Сперва ударники всячески укоряют отказчиков, объясняют им выгоды выполнения норм, питание будет лучше. Потом агитбригада поет «Всюду бой запылал, и мос Волга канал побеждает снега и морозы», и совсем откровенно «Чтоб лучше нам жить, чтобы есть, чтобы пить, надо лучше нам землю рыть». И всех желающих приглашают не просто выходить в зону, но сразу переходить в ударный барак из штрафного, где их тут же и кормят. Какой успех искусства! Агитбригады, кроме центральной, сами от работы не освобождаются. Получают лишнюю кашу в день выступления. А более тонкие формы работы. Например, при содействии самих заключенных проводится борьба с уравниловкой в зарплате. Это ведь вдуматься, какой здесь смысл глубокий. Это значит, на бригадном собрании встает заключенный и говорит, не давать такому-то полной пайки, он плохо работал, лучше 200 грамм передайте мне. Или товарищеские суды. В первые годы после революции они назывались морально-товарищескими и разбирали азартные игры, драки, кражи. Но разве это дело для суда? И слово «мораль» шибало в нос буржуазностью, его отменили. С реконструктивного периода с 1928 года суды стали разбирать прогулы, симуляцию, плохое отношение к инвентарю, брак продукции, порчу материала. И если не втирались в состав судов классово чуждые арестанты, а были только убийцы, ссученные блатари, растратчики и взяточники, то суды в своих приговорах ходатайствовали перед начальником о лишении свиданий, передач, зачетов, условно-досрочного освобождения, об этапировании неисправимых. Какие это разумные, справедливые меры! И как особенно полезно, что инициатива применять их исходит от самих же заключенных. Ну, конечно, не без трудностей. Начали судить бывшего кулака, а он говорит: «У вас суд товарищеский? Я ж для вас кулак, а не товарищ. Так что не имеете вы права меня судить». Растерялись. Запрашивали политвоспитательный сектор, ГУИТЛ. И оттуда ответили: Судить непременно, судить, не церемониться. Что является основой основ всей культурно-воспитательной работы в лагере? Не предоставлять лагерника после работы самому себе, чтоб не было рецидивов его прежних преступных наклонностей. Ну, например, чтобы 58-я не задумывалась о политике. Важно, чтобы заключенный никогда не выходил из-под воспитательного воздействия. Здесь очень помогают передовые современные технические средства, именно громкоговорители на каждом столбе и в каждом бараке. Они никогда не должны умолкать. Они постоянно и систематически от подъема и до отбоя должны разъяснять заключенным, как приблизить час свободы, сообщать ежечасно о ходе работ, о передовых и отстающих бригадах, о тех, кто мешает. Можно рекомендовать еще такую оригинальную форму — беседа по радио с отдельными отказчиками и недобросовестными. Ну а печать? Конечно, печать — самое острое оружие нашей партии. Вот подлинное доказательство того, что в нашей стране свобода печати, наличие печати в заключении, да. А в какой стране это еще возможно? Газеты, во-первых, стенные, рукописные. И, во-вторых, многотиражные. У тех и других бесстрашные лаккоры, бичующие недостатки заключенных, и эта самокритика поощряется руководством. Насколько само руководство придает значение вольной лагерной печати, говорит хотя бы приказ номер 434 под Митлагу. Огромное большинство заметок остается без отклика. Газеты помещают и фото ударников. Газеты указывают, газеты вскрывают, газеты освещают и вылазки классового врага, чтобы крепче по ним ударили. Газета — лучший сотрудник оперчек отдела. И вообще, газеты отражают лагерную жизнь, как она течет, и являются неоценимым свидетельством для потомков. Вот, например, газета Архангельского домзака в 1931 году рисует нам изобилие и процветание, в каком живут заключенные: плевательницы, пепельницы, клеенка на столах, громкоговорящие радиоустановки, портреты вождей и ярко говорящие о генеральной линии партии лозунги на стенах. Вот заслуженные плоды, которыми пользуются лишенные свободы. Да, дорогие плоды. И как же это отразилось на жизни лишенных свободы? Та же газета через полгода. Все дружно, энергично принялись за работы. Выполнение промфинплана поднялось. Питание уменьшилось и ухудшилось. Ну, это ничего. Это как раз ничего. Последнее поправимо. Материал этой главы до сих пор из сборника «От тюрем» и из «Авербах». И куда? Куда это все кануло? О, как недолговечно на земле все прекрасное и совершенное! Какая напряженная, бодрая, оптимистическая система воспитания карусельного типа, вытекавшая из самых основ передового учения, обещавшая, что в несколько лет не останется ни одного преступника в нашей стране. 30 ноября 1934 года особенно так казалось. И куда же? Насунулся внезапно ледниковый период, конечно, очень нужный, совершенно необходимый, и облетели лепестки нежных начинаний. И куда сдуло ударничество и соцсоревнования, и лагерные газеты, штурмы, сборы, подписки и субботники, культсоветы и товарищеские суды, ликбез и профтехкурс? Да что там, когда громкоговорители и портреты вождей велели из зон убрать? Да уж и плевательниц не расставляли. Как сразу поблекла жизнь заключенных. Как сразу на десятилетия она была отброшена назад, лишившись важнейших революционно-тюремных завоеваний. Но мы нисколько не возражаем. Мероприятия партии были своевременные и очень нужные. Уже не стала цениться художественно-поэтическая форма лозунгов. И лозунги-то пошли самые простые — «выполним», «перевыполним». Конечно, эстетического воспитания, порхания мус никто прямо не запрещал, но очень сузились его возможности. Вот, например, одна из воркутских зон. Кончилась девятимесячная зима. Наступило трехмесячное, ненастоящее, какое-то жалкое лето. У начальника КВЧ болит сердце, что зона выглядит гадко, грязно. В таких условиях преступник не может по-настоящему задуматься о совершенстве нашего строя, из которого он сам себя исключил, и КВЧ объявляет несколько воскресников. В свободное время заключенные с большим удовольствием делают клумбы. Не с чего-нибудь растущего. Ничего тут не растет. А просто на мертвых холмиках, вместо цветов, искусно выкладывают мхи, лишайники, битое стекло, гальку, шлак и кирпичную щебенку. Потом вокруг этих клумб ставят заборчики из штукатурной дранки. Хотя получилось не так хорошо, как в парке имени Горького, но КВЧ и тем довольна. Вы скажете, что через 2 месяца польют дожди и все смоет? Ну что ж, смоет. Ну что ж, на будущий год сделаем сначала. Или во что превратились политбеседы? Вот на 5-й ОЛП Уншлага приезжает из Сухобезводного лектор. Это уже 1952. После работы загоняют заключенных на лекцию. Товарищ, правда, без среднего образования, но политически вполне правильно читает нужную своевременную лекцию о борьбе греческих патриотов. Зэки сидят сонные, прячутся за спинами друг друга. Никакого интереса. Лектор рассказывает о жутких преследованиях патриотов и о том, как греческие женщины в слезах написали письмо товарищу Сталину. Кончается лекция. Встает Шеремета, женщина такая из Львова, простоватая, но хитрая, и спрашивает: «Гражданин начальник, а скажите, а кому бы нам написать?» И вот, собственно, положительное влияние лекции уже сведено на нет. Какие формы работы по исправлению и воспитанию остались в КВЧ, так это на заявлении заключенного начальнику сделать пометку о выполнении нормы и о его поведении, разнести по комнатам письма, выданные цензурой, подшивать газеты и прятать их от заключенных, чтоб не раскурили, 3 раза в год давать концерты самодеятельности, доставать художникам краски и холст, чтоб они зону оформляли и писали картины для квартир начальства, ну, немножко помогать оперуполномоченному, но это неофициально. После этого всего неудивительно, что и работниками КВЧ становятся не инициативные пламенные руководители, а так больше придурковатые пришибленные. Да, вот еще важная работа. Вот, содержать ящики. Иногда их отпирать, очищать и снова запирать. Небольшие буровато окрашенные ящички, повешенные на видном месте зоны, а на ящиках надписи «Верховному Совету СССР», «Совету министров СССР», «Министру внутренних дел», «Генеральному прокурору». Пиши, пожалуйста, у нас свобода слова. А уж мы тут разберемся, что, куда, кому. Есть тут особые товарищи, кто это читает. Что ж бросают в эти ящики? Помиловки? Не только. Иногда и доносы от начинающих. Уж там КВЧ разберется, что их не в Москву, а в соседний кабинет. А еще что? Вот неопытный читатель не догадается. Еще изобретение. величайшие изобретения, которые должны перевернуть всю технику современности и уж во всяком случае своего автора освободить из лагеря. Среди обычных нормальных людей, изобретателей, как и поэтов, гораздо больше, чем мы догадываемся. А в лагере их сугубо. Надо же освобождаться. Изобретательство есть форма побега, не грозящая пулею и побоями. На разводе и на съеме, с носилками и с киркой, эти служители музы урании, никакой другой ближе не подберешь, морщат лоб и усиленно изобретают что-нибудь такое, что поразило бы правительство и разожгло его жажду. Вот Лебедев из Ховринского лагеря, радист. Теперь, когда пришел ему ответ-отказ, скрывать больше нечего, и он признается мне, что обнаружил эффект отклонения стрелки компаса под влиянием запаха чеснока. Отсюда он увидел путь модулировать высокочастотные колебания запахом и таким образом передавать запах на большие расстояния. Однако правительственные круги не усмотрели в этом проекте военной выгоды и не заинтересовались. Значит, не выгорело. Или оставайся горбить, или придумывай что-нибудь лучшее. А иного, правда, очень редко, вдруг берут куда-то. Сам он не объяснит, не скажет, чтоб не испортить дело. И никто в лагере не догадывается, почему именно его, куда поволокли.